Глава 15. По команде «Подъем» наступает светлое время суток. Неизвестный прапорщик. Светящийся во тьме сгусток магической энергии, вполне явственно потрескивая, мчал прямо в грудную клетку Венедина. Не вызывало сомнений, что попади он туда, непременно проделал бы скважину, в которую без труда мог просунуть голову всякий любопытствующий. Однако не тут-то было. Многоопытный ловкий лис мгновенно рухнул навзничь, стараясь пропустить огненный шар над собой и выиграть хоть сколько-нибудь времени для ответного шага. И тут светящийся шар остановился в паре шагов от него и ринулся вспять. Некто, по-прежнему продолжавший стоять в эффектной позе метателя молний, заметив странное дезертирство своего огненного оружия, попытался было взмахнуть руками, словно отгоняя назойливую пчелу, но вдруг оторвался от пола и, взмыв под потолок, буквально влип в него, суматошно размахивая конечностями. «Не понял», — возмутился лис, пытаясь встать. «О, нет! Нет! Только не вставайте!» — завопил горе-маг с явной мольбой в голосе. «Если вы приподниметесь хотя бы на пару дюймов, вы меня полностью раздавите! Я прошу вас, не надо!» — добавил он жалостно. Светящийся шар, висевший в воздухе неподалеку от головы бедолаги, давал возможность вполне четко рассмотреть испуганное выражение лица странного ночного посетителя. «Ну, ты думаешь, что говоришь? Я что же, по твоей милости, до скончания века теперь так лежать должен? А не дай Боже, тебе отлит приспичит!» Не знаю, как отлить, но разрыдаться, похоже, Горемыке явно уже приспичило. Губы его дрожали, и из прищуренных от яркого света глаз начали одна за другой капать слезинки. «Умоляю, снимите меня отсюда!» — выдавил потерпевший. «Клянусь чем угодно, жизнью, магической силой и всем, чем пожелаете, я не буду больше пытаться навредить вам. О, какая глупость с моей стороны покушаться на столь великого кудесника! Какая дерзкая самонадеянность! Вот оно, наказание!» — в ужасе завывал он. «Как я ошибся, как наказан», — сказал ежик, слезая с кактуса. «И что я, по-твоему, с тобой должен теперь делать?» «Снимите меня отсюда, я вас очень прошу, пожалуйста!» «А что это он там делает?» Рядом с нами раздался недовольный голос Алены Мстиславичны. «Почему незнакомый мужчина в такой час в моей опочивальне? И что он делает на потолке? И что там за сеть?» «Сеть?» Мы с лисом, занятые общением с незваным гостем, как-то даже и не потрудились приглядеться к доскам перекрытия, на которых висел незваный гость. А стоило бы. Меж двух балок, аккуратно над тем местом, где стояла ложа юной княжны, обложенная тюфяками свиты, на потолке виднелась толстая сеть, концы которой отходили в разные углы помещения. Посреди этой самой сети, словно муха в паутине, дергаясь от ужаса, висел злополучный маг, похоже, потрясенный случившимся не менее нас. «А он там висит, видите ли, комнату освещает, чтобы и страшно не было». Не поднимаясь с пола, пустился в объяснение лис. «Да?» — удивилась Алена Мстиславишна. «А мне и так не страшно». «Ну, это, ежели там темно дышать, то воздуха не видно. Так чтоб не на ощупь». Поверженная мощью аргументации, киевская княжна внимательно посмотрела на моего друга, видимо, в чем-то его подозревая. «Вот как», — произнесла она после паузы. «Но все-таки снимите его оттуда». «Не могу. Ежели я начну подниматься, я раздувлю его о потолок, як таракана». Алена Мстиславична задумалась. Через пару минут она произнесла. «Все очень просто. Ты, Фалидар, будешь его ловить, а ты, лис, просто перевернись на живот». «О как!» — восхищенно выдохнул лис и поспешил исполнить приказание едва ли не быстрее, чем я успел подняться на ноги. Тело, явно получившее изрядное ускорение за счет лисовского переворота, рухнуло вниз, увлекая за собой сеть и сбивая меня с ног всей своей массой. «Дьявольщина! Черт побери!» Лис, вновь обретший способность двигаться, подскочил и, путаясь в сети, принялся кромсать ее на куски своим кинжалом. Выбравшись из-под бесчувственного чародея, я поспешил присоединиться к нему, опасаясь, что следом за магической атакой последуют обычные, с применением привычного холодного оружия. Выбираясь из обрывков невода, лис заорал. «Капитан, постереги теток! Я ща по-быстрому подниму наших! Вмиг проверим, кто это тут рыбачить вздумал!» Он скрылся за дверью. В тот же миг висевшая под потолком шаровая молния стремглав понеслась за ним и, пробив дыру в стене, с грохотом взорвалась где-то в коридоре. Лиса не было минут 10. Вернулся он обескураженный, явно пытаясь сообразить, что же все-таки произошло. «Короче, капитан, бред полнейший. Наши все спят сном праведника, не добудешься. А на постоялом дворе пусто». «То есть как это пусто?» «А как в желудке отшельника во время Великого Поста. Кроме нас и вот этого красавца никого. Похоже, нас прокинули. Но пока что хоть убейте, не могу понять как». Что и говорить, ночлег на лесном постоялом дворе приобретал неожиданную пикантность. Мало того, что нам пришлось использовать мага в качестве люстры, мало того, что нас, словно золотых рыбок, собирались ловить сетью, так еще неведомые рыболовы отчего-то взяли да сбежали с места лова. Похоже, лис действительно был прав, и время было трубить подъем. Пока я возился, приводя себя в порядок, мой друг снова исчез, и вскоре из коридора послышался его голос. «Вальдар, иди-ка сюда!» Я оглянулся, посмотрев на юную княжну, уже вполне проснувшуюся и готовую к отражению возможной атаки, о чем непреложно свидетельствовал обнаженный кинжал, подаренный фон Зальцем. Лисовская зазноба, также пришедшая в себя, вполне была готова поддержать свою госпожу, если не оружием, то истошным воплем. Впрочем, насколько я понял, донесение лиса особой угрозы в обозримой округе не наблюдалось. Разве что этот злополучный маг. Я перевел взгляд на него. Худосочный, ростом едва ли больше 5 футов 2 дюймов, с короткой вьющейся бородкой, отпущенной явно для того, чтобы скрыть бьющую в глаза юность. На вид он казался не слишком опасным противником. Но все же маг есть маг. Я поманил его пальцем. «Пошли». Ни секунды не задумываясь, он повиновался моему приказу со смешанным чувством интереса и страха во взгляде, ожидая своей участи. Лис, вооружившись масляной светильней, маячил в коридоре. «В общем так, капитан. Уж не знаю, как тут еще, но картинка мне напоминает известные сказочки про спящую царевну, Белоснежку и прочих дрыхнущих теток. Короче, весь наш народ спит непробудным сном, так что я не знаю, кого тут нужно облобызать, но прочие способы разбудить команду, похоже, не катят». В наш разговор вмешался, не спросясь, наш недавний осветительный прибор, вполне уже обретший после падения дар речи. «Вероятно, тому виной сонное зелье». «Шо ты буровишь, несчастный? Якое еще зелье? Я выпил впополам больше, чем любой из тех, кто сейчас дрыхнет, як медведь на Рождество. Да и Вальдар вон!» «Я почти не пил. Голова болела. И княжна с дамами тоже только пригубили. Они на Руси к сладкой медовухе привыкшие. Им кислое рейнское вино пришлось не по вкусу». «Но я-то пил...» «О, великий! Неужто вы запамятовали, что талисман охраняет вас от любых посягательств на жизнь и здоровье?» Склоняясь в поклоне, обратился к моему другу маг. «Якой талисман?» «Тот, который вы носите на груди!» Без тени сомнения бойко ответил юный кудесник. «Я не знаю, какой из 7 священных талисманов принадлежит вам, но действие его я распознал едва лишь... так неосторожно позволил себе состязаться с вами в могуществе. Простите меня, о повелитель! Прошу вас, не казните меня, как я того достоин. Позвольте мне следовать за вами. Позвольте перенимать крупицы высокого знания!» Он рухнул на колени. «Поверьте, я буду вам предан, как только может быть предан ученик своему учителю!» Лис, округлив глаза, разглядывал экзальтированного юнца, пытающегося с неизвестной целью уткнуться лицом в его плащ. Ну ты, давай того, вставай. Нече тут, понимаешь, сморкаться. Много вас таких ходит, потом одежду не отстираешь». «Я отстираю! Я буду делать все, что вы прикажете. Я буду всюду следовать за вами и не отойду от вас ни на миг». «Нет, это уже, пожалуй, слишком. Иногда все-таки отходи». Приняв это высказывание за согласие, новоявленный ученик обвил нижнюю левую конечность Венедина руками и застыл в такой позе, явно не желая расставаться со значенной частью тела своего могущественного учителя. «Але, отдай ногу! Слышь, отдай ногу, говорю! Короче, ты у нас мастак фейерверки руками пускать. Значит, теперь так. Ступай вниз, разыщи свечи да камин растопи, а мы тут пока совет держать будем». «Слушай, о великий!» — радостно выпалил лысовский послушник, стремглав скатываясь вниз по лестнице. «Ну, блин, и як тебе этот киндер-сюрприз? Нарисовался, блин, хрен сотрешь!» — произнес лис, глядя вслед удаляющемуся магу. «Если не считать ту побудку, которую он нам устроил, то довольно симпатичный юноша. К тому же безобидный». «Ага, насчет безобидности это ты верно заметил. Оно як расцветет, посмотришь. Там в коридоре его молния стропила перебила. Абсолютненько так безобидно. Я не о том, впрочем. Что делать-то будем? Рубь за сто, он теперь не отцепится». «В данный момент есть три вопроса, на которые, как я думаю, нам стоит обратить внимание. Первое. Чего ради сюда явился этот, с позволения сказать, чародей? Второе. Что он думает о твоем талисмане? Похоже, что-то ему о нем известно. И третье. Если, как ты говоришь, отвязаться от него не удастся, быть может, имеет смысл взять его с собой? Какой-никакой, а все же маг. В пути может пригодиться». «Хорошо, разберемся с вопросами. Давай для начала решим, что мы вообще дальше делаем». «Ну, я полагаю, надо отправиться в город, найти бургомистра, рассказать ему о нашем ночлеге, пусть пришлет сюда своих солдат». «Да, и чем они тут будут заниматься?» «Лис, ну посуди сам. Мы явно попали в разбойничный вертеп. Уж не знаю, была ли на дороге настоящая стража или разбойники, а может быть и те, и другие в одном лице. Речь не о том. Когда же в нашей комнате начался переполох, они поняли, что решить дело по-тихому не удастся, и, по всей видимости, спрятались где-то в лесу, неподалеку. Наверное, не так у них много сил, чтобы вступать в схватку с профессиональными бойцами вроде нас». «Ну, предположим. А тут еще эти самые рыцари храма Богоматери Горной приехали». «Рыцарей на постоялом дворе нет», — прервал ход моих рассуждений Венедин. «Да мало ли. Передохнули, поели и помчались дальше. С этих станется». «Ну, оно, конечно, да, для бешеной собаки семь верст не крюк. Но все же ночь, лесная дорога», — с сомнением в голосе произнес Венедин. Его словам суждено было остаться без ответа. Первого этажа послышался голос. «Сеньоры мои, позвольте мне просить вас подойти сюда». Мы переглянулись и начали спускаться вниз по лестнице. Здесь уже пылал камин, и тускло, чадя, горело несколько сальных свечей. Стол, за которым вечером совершалась наша трапеза, был не убран, да и вообще, похоже, после нашего ухода никто и пальцем не пошевелил, чтобы навести порядок. Юноша-маг стоял возле стола, держа в руке нечто напоминающее по форме сосульку, но только не прозрачную, а белую и витую. Кудесник переводил победный торжествующий взгляд сосульки на нас и обратно. Предмет, сжимаемый им в руке, на глазах терял свой первозданно белый цвет и зеленел, как синтетическая елка. «Ну и что сия аллегория означает?» — произнес я где-то слышанную фразу. «О, простите, простите, о великий, я забыл, что среди нас непосвященный». Чародей поклонился, скрывая насмешливую улыбку. Лис кинул на меня сочувствующий взгляд. «Да уж чего там! Так и быть! Разъясни ему, что к чему!» «А позвольте спросить, вот это ваш кубок?» «Ну, вполне вероятно». «Он был полон, и поскольку вы сказали, что почти ничего не пили, я решил, что ваш. Так вот, эта вещь есть бесценный рог единорога. Он позволяет безошибочно определить, есть ли в натуральной жидкости, а в данном случае в вине, посторонние примеси. Если бы он почернел, увы, пришлось бы признать, что вы и все, кто его пил нынче за ужином, отравлены. В то же время сонное зелье окрашивает рог, как мы видим, в зеленый цвет, а, скажем, приворотное — в алый. Вот так вот, господин рыцарь. Я кивнул, благодаря за разъяснение. Ну что ж, это подтверждает мое предположение. Трактирщик и его люди не душегубы, а всего лишь грабители. А значит, вскоре попытаются вновь вернуться сюда. Возможно, ты и прав. Да только есть пара вещиц, которые не мешало бы учесть. Что ты имеешь в виду? Ну, первое. Денег у нас почти нет. В упряжке две боевые лошади, еще само по себе полный бардак, и правят ими люди, имеющие об этом весьма смутное представление. Второе. От фон Нагеля пока никаких вестей, и чем дальше мы по этой дороге поедем, тем меньше шансов их получить. Ну и кроме того, когда проснутся-то наши люди? — обратился он к ученику. Может быть, к полудню, а может быть и позже. Все зависит от того, сколько они выпили. Ну вот, видишь, утренний старт таким образом отменяется. А раз уж мы все равно сидим в этом клоповнике, стоит подумать, как мы намерены путешествовать дальше в таких, мягко говоря, непоходных условиях. Раздумья на тему, как быть дальше, были долги и безрадостны. «А, слушай! Мах, як там тебя звать-то?» «Ансельм». «Ладно, пусть будет Ансельм. Слушай, а слабо тебе пару крысаков в коней превратить?» «В кого?» — удивился лисовский подопечный, не скрывая своего недоумения. «Ну, в коней. Ну, или хотя бы в мулов». «О, нет, так я не умею. Куда уж мне? Это, наверное, даже магистрам не под силу. Тут полный квадрилиум нужен. А сами-то вы...» «Эх, верхняя сигминанта рубидия в рубероиде, что, ежели судить по Фрейду, да учитывая начало спада Луны в доме Химеры с точки зрения банальной эрудиции, полнейший нонсенс. Ничего, что я по-арамейски». Прерывая поток заумной галиматьи, обратился к ошалевшему ученику мой друг. «Ну, в общем, в связи с поляризацией полярного сияния нельзя мне сегодня. Флуктуации не те». Обалдевший под натиском неизвестных магических терминов, юный чудодей смотрел на Венедина с нескрываемым обожанием, с каждой секундой проникаясь к нему все большим и большим почтением. «За своего друга я был спокоен. 4 года плотного общения с графом Калиостро не прошли даром». «Значит, крысаков тебе колдануть слабо. Слушай, а что ты вообще можешь-то?» «Увы, о великий, совсем немного. Я, видите ли, до бакалавра не доучился. Правда, всего-то месяц». Он поднял на лиса страдальческий взгляд, словно ища поддержки и прощения за такую оплошность. «Эх, тебе так угораздило». Маг-недоучка вновь потупился. «Я, знаете ли, в Кордове учился. У магистра 3-го уровня Альмилия Магнуса. Он жил в своем доме, а при нем племянница. Уж такая красавица, глаз не отвесть. Ну и ты ее... О! Если бы она кинула на меня один лишь благосклонный взгляд, я был бы счастливейшим из смертных». Взвыл несчастный юноша, становясь в этот момент еще несчастнее. «Но, увы, надменная дева не замечала меня. Иногда мне казалось, что маг лишь именует девушку своей племянницей». «О, а на самом деле он ее...» «О, ее кожа была столь бела, что иногда мне казалось, что она вовсе не живой человек, рожденный от отца с матерью, а одна из прекрасных статуй, которых так много среди древних руин». «А она была с руками?» «Да, а что?» «Ну, тогда еще ничего, жить будет». Ансельм на мгновение остановился, мотая на ус, что наличие рук у оживших античных статуй гарантирует им жизнеспособность. «Чего я только не делал, чтобы привлечь внимание этой надменной красавицы. Все было тщетно. И тогда я решился на крайнюю меру». «Ты ее...» «О, нет! Я приготовил приворотное зелье и влил его в кувшин с вином. В мои обязанности входило относить кувшины с вином и блюда с фруктами в спальне Амелия Магнуса и его племянницы. Так вот, вечером я принес вино и фрукты в желанный альков. Ну и ты ее! Да я так волновался, что перепутал кувшины. Тьфу ты, черт, несчастный двоечник! Як ты мог в таком-то деле? Не гневайтесь, я понес достойную кару. Утром лишь только встало солнце, старик Альмелий воспылал ко мне такой страстью, что я уж и не знаю, как спасся. Поверьте, я натерпелся такого страху, что до сих пор при воспоминании об этом дне сердце забивается в пятки, словно барсук в нору. Да ладно, бог с тобой. Дальше-то что было? Я бродил из города в город, показывая фокусы на ярмарках, ища учителя, который преподал бы мне уроки магической науки, и покровителя, которому я мог служить верой и правдой. И як успехи? Да как сказать? До недавнего времени я считал, что неплохо, но сейчас вижу, что ошибался. Однажды судьба привела меня в Мекленбург. Что-что? Да, господин Вальтер фон Ингваринген. Госпожа Аделаида, властительница тех мест, незадолго перед этим рассорилась со своим мужем и вернулась в свой домен, поджидая, как я теперь знаю, вас. Когда я появился в городе, бессовестно объявив себя магистром магии, мне было лишь ведомо, что в нем живет молодая, весьма богатая госпожа, пребывающая в постоянной тоске и печали. А я вызвался развеселить грустную сеньору и скажу без лишней скромности, мне это удалось. Конечно, в Мекленбурге был и свой придворный маг, но старик долгие годы просидел как пень на одном месте, довольствуясь банальным набором дедовских заклинаний, да антинаучным лечением при помощи восковых слепков. К тому же ему не приходилось выступать на ярмарках на потеху толпе. В общем, мое представление понравилось ее сиятельству, и она приблизила меня к своему двору. Я катался как сыр в масле, не обращая внимания на козни старого мага. В конце концов, я бы непременно занял его место, но, увы. В один прекрасный день случилась беда. Хотя теперь-то я понимаю, что это была вовсе не беда, а вернее всего указующий перст провидения. Но тогда... тогда я был близок к отчаянию. И что-то опять случилось с тобой? А графиня получила письмо от своей младшей сестры, герцогини Изборской. Княгини. Машинально поправил я. «А да, простите, конечно, княгини. Она писала, что вы, герр Вальтер, и вы, о великий, спасли ее город от захвата, и что нынче вы оба служите при дворе российского кесаря Вальдемара, и в большом почете у него, так что он даже поручил вам сопровождать в Трир племянницу его величества кесаря, принцессу Альенор». Я поглядел на Лиса, ища сочувствия в его взгляде. Венедин молча развел руками. Ее сиятельство пришла в неистовство. Она кричала, что вы ее обманули, предали, унизили, что она желает вашей гибели, и чем страшнее и мучительнее, тем лучше. Лис смерил насмешливым взглядом говорившего. «Мой мальчик, и для этого она выбрала вас?» Ансельм печально вздохнул. «Вначале она хотела послать большой отряд за вами в погоню. Но потом сообразила, что два таких славных воина, да еще в окружении нескольких десятков опытных ветеранов, это весьма непростая добыча. Тогда-то старый мекленбургский маг, будь он неладен, и посоветовал графине Аделаиде послать меня. Мол, я не вызываю особых подозрений, зато моложе и магической силой превосхожу его. Графиня знала из письма, что вы пойдете морем, и резонно предположила, что, вероятнее всего, дальнейший ваш путь будет пролегать через владение Тевтонского ордена. Как видите, так и случилось. Мне оставалось только ждать, когда вы появитесь, и, дождавшись, красться следом, выжидая удачный момент для нападения. Вчерашней ночью я с ужасом наблюдал, как набросились на вашу колонну волки-оборотни. Они промчались мимо, даже не обратив внимания на такую ничтожную жертву, как я». Но у меня до сих пор поджилки трясутся, когда я вспоминаю ощеренные пасти этих чудовищ. Когда же я увидел воочию, как сгорел прыгнувший на вас, о великий оборотень, я понял, что мне предстоит сразиться не просто с двумя отъявленнейшими головорезами, но, простите, господа, но с магом, многократно превосходящим меня по силе. И все же ты решился напасть. поступок, который не назовешь поступком труса. Ну что вы, я очень-очень боялся. Ну, я брел за вами по Германии все дальше и дальше, и бог знает, сколько еще мне довелось бы брести. И я решился. Этой ночью я прокрался на постоялый двор, и, убедившись, что все тихо и все спят, попытался ошеломить вас внезапным ночным нападением. Что было дальше, вы сами знаете, господа. Лис хотел еще что-то спросить, но тут с галереи второго этажа донесся звонкий голос Алены Мстиславичны. «Валидар Ингварович, Лис Венедин, я прошу ответить вас, почему вокруг так темно и доколе мы будем сидеть без завтрака?» произнесла девочка, примеряя на себя роль будущей императрицы. «Темно, потому что ночь», — моментально отреагировал мой друг. «А завтрак? А мы уже работаем в этом направлении». Он пихнул в бок Ансельма, указывая кивком в сторону кухни. Заметив это движение, княжна перегнулась через перила и увидела стоявшего до того в тени бакалавра-недоучку. «А, это вы! Ответьте, будьте добры! Чего это вам вздумалось летать под потолком и будить нас посреди ночи?» «Видите ли, ваша светлость?» Вмешался лис, подталкивая возмутителя спокойствия все ближе к котлам и поварешкам. «Это один наш старый знакомый. Его зовут Ансельм. Он очень спешил предупредить нас о засаде, которую коварные грабители готовят на этом постоялом дворе мирным путникам. Ну и немножко не рассчитал». «Да?» — удивленно произнесла изумленная подобным объяснением девушка. «Ну, как бы то ни было, я хочу есть». «Хорошо, хорошо, не извольте сомневаться, ща все будет». Лис затолкал чародея, оторопевшего от натиска юной невесты императорского отпрыска, еще ближе к кухонным кладовым. «Короче, слушай меня внимательно. Так и быть, я прощаю тебе сегодняшнюю ночную выходку. Прощаю то, что ты посмел величать себя великим магистром. Более того, из сострадания к твоей тяжелой судьбе я позволю тебе следовать за мной. И даже более того... А, была не была, так и быть. Зачту тебе экстерном экзамен на степень бакалавра, ежели ты мне ответишь на вопрос». Нет, это, пожалуй, чересчур сложно». Он наморщил лоб, делая вид, что вспоминает подходящую к случаю заковыку. «Так, об антногенезе в Кордове наверняка и слыхом не слыхивали. Вот! Ты должен будешь мне рассказать об истории и свойствах вот этой безделушки». Он сунул руку за пазуху и вытащил свой калкинский трофей. Пораженный Ансельм, делая огромные глаза в пол лица, рухнул на колени. «Господь всемогущий! Не сплю ли я? Черный драконь Цинь Шихуанди!»